Все вы герои, друзья! Выпили за упокой ушедших, за здравие живущих, за дружбу, за течение, за международный метеорологический год. Все развеселились, но под сурдинку, не желая оскорблять чувства Ичи. Переглянувшись с дядей, мы незаметно сбежали с пиршества. Я его устроила на своей койке, сама легла на диванчике. Перед сном немного побеседовали. Гадать, что с нами будет, дядя не захотел. Завтра, послезавтра все решится. Вместо того он стал говорить о том, какое огромное значение имеет для человека сила воли и самовнушение. Он впервые столкнулся с этим явлением еще студентом полвека назад. В больнице, где он проходил практику, умирала женщина, мать троих детей. Часы ее были сочтены. Профессор заявил: «Это как раз тот случай, когда медицина бессильна». Женщина поняла, что уже никто не верит в возможность ее спасения. Она сказала: «Но я не могу позволить себе умереть. Муж, ему нельзя доверить детей». И вот, когда началась агония, умирающая твердила только одно: «Нет, нет, нет». «Я был возле нее», — рассказывал дядя. «Оказывал медицинскую помощь, уже не веря в ее действия. Я видел, как она боролась. Это мать троих детей. Она напрягла всю свою волю к жизни, гордость, да, гордость пред лицом небытия. Я чувствовал, потрясенный до глубины души, как она сражается. Ей отказали уже язык, слух, зрение. Это было колоссальнейшее напряжение всех ее скрытых сил, всех резервов организма. И смерть отступила. Женщина вернулась к своим детям. Случай этот произвел на меня неизгладимое впечатление. Было в моей практике несколько подобных случаев. На Камчатке меня считают хорошим врачом. Мне приходилось спасать от смерти уже обреченных. Но всегда это было одно. Они сами спасали себя при моей помощи как врача. Спасти человека против его воли или спасти обезумевшего от страха перед болезнью почти никогда не удается. «Дядя!» Я нерешительно помялась. «Дядя! А Анастасия Кимовна? У нее не хватило воли?» Дядя крякнул. «Ну, не буквально же так, в лоб. Не так это просто. Конечно же, она не хотела умирать, но и не слишком рвалась к жизни. Была у нее какая-то духовная апатия. Мне кажется, их брак был ошибкой, хотя они и любили друг друга». Я села и даже ноги спустила на пол. «Дядя! Если муж и жена оба любят друг друга, разве такой брак может быть ошибкой?» «Иногда может, если ради любви один из супругов, а то и оба, вынуждены отказаться от своей мечты или перечеркнуть что-то главное в себе». Дядя немного помолчал, вздохнул. Я обдумывала то, что он сказал. «Я сегодня перекинулся несколькими словами с капитаном Дельфина», — продолжал дядя. «Он в восторге от Ичи Амровье. А так как их штурман выходит на пенсию и во Владивостоке распрощается с товарищами, они хотят предложить место штурмана Ичи». «Ой, как я за него рада! Дельфин — такое прекрасное судно! И главное, будут изучать течение, ведь оно так заинтересовало Ичу». «Да, заинтересовало. Это ведь и сдружило Иннокентия с Ичи. Хочешь, я сделаю маленькое предсказание?» «Какое?» «Ичи откажется». «Но почему? Он сам говорил, что соль не стянуть на воду. Все равно ему идти на другой корабль». «Ичи, мне кажется, уедет на родину, в Корякский округ. и будет капитаном промыслового судна в каком-нибудь рыболовецком колхозе.